только не по его рылу она. Он должен это понимать и не ревновать так эгоистически. Люби, но не мешай другим, тем более, что знаешь, что она не про тебя писана. Этакий ведь старый болван. Помнишь, как он вскипел, когда Кузьма за чаем упомянул ее имя? Хихикнул граф. Я думал, что он нас всех побьет тогда. Так горячо не заступаются за честное имя женщины, которые равнодушны. Заступаются, брат. Но дело не в этом. Важно вот что. Если он нами так командовал сегодня, то что выделывает он с маленькими людьми, с теми, которые находятся в его распоряжении? Небось, ключникам, экономам, охотникам и прочим малым мира сего и подступиться к ней не дает. Любовь и ревность делают человека несправедливым, бессердечным, человека-ненавистником. Держу пари, что он заел уже из-за этой Оленьки ни одного служащего под его начальством. Умно поэтому сделаешь, если будешь давать поменьше веры его жалобам на служащих и докладам о необходимости изгнания того или другого. Вообще на время ограничь его власть. Любовь пройдет, ну тогда нечего будет бояться. Он добрый и честный малый. «А как тебе нравится ее папенька?» – засмеялся граф. «Сумасшедший? Ему нужно в сумасшедшем доме сидеть, а не лесами заведовать. Вообще не солжешь, если на воротах своей усадьбы повесишь вывеску «Сумасшедший дом». У тебя здесь настоящий бедлам. Лесничий этот, сычиха, Франц, помешанный на картах, влюбленный старик, экзальтированная девушка, спившийся граф. Чего лучше? А ведь этот лесничий жалование получает. Как же он служит, если он сумасшедший? Очевидно, Урбенин держит его только из-за дочери. Урбенин говорит, что на Николая Ефимыча находит почти каждое лето. Но это едва ли. Не каждое лето, а постоянно болен этот лесничий. К счастью, твой Петр Егорыч редко лжет и выдает себя, если соврет что-нибудь. В прошлом году Урбенин уведомлял меня, что старый лесничий Ахметьев едет в монахи на Афон. И рекомендовал мне опытного, честного и заслуженного Скворцова. Я, конечно, дал согласие, как и всегда его даю. Письма ведь не лица, не выдают себя, если лгут. Карета въехала во двор и остановилась у подъезда. Мы вышли из нее, дождь уже прошел. Громовая туча, сверкая молниями и издавая сердитый ропот, спешила на северо-восток, все более и более открывая голубое звездное небо. Казалось, тяжело вооруженная сила, произведя опустошение и взявши страшную дань, стремилась к новым победам. Отставшие тучки гнались за ней и спешили, словно боялись не догнать. Природа получала обратно свой мир. И этот мир чудился в тихом ароматном воздухе, полном неги и соловьиных мелодий, в молчании спящего сада, в ласкающем свете поднимающейся луны. Озеро проснулось после дневного сна и легким ворчанием давало знать о себе человеческому слуху. В такое время хорошо кататься по полю в покойной коляске или работать на озере веслами. Но мы пошли в дом. Там нас ожидала иного рода поэзия. Самоубийцей называется тот, кто под влиянием психической боли или угнетаемый невыносимым страданием пускает себе пулю в лоб. Для тех же, кто дает волю своим жалким, опошляющим душу страстям в святые дни весны и молодости, нет названия на человеческом языке. За пулей следует могильный покой. За погубленной молодостью следуют годы скорби и мучительных воспоминаний. Кто профанировал свою весну, Тот понимает теперешнее состояние моей души.